Глава восьмая. Невеста. Это была болезнь, и она прогрессировала. Чёртовы поцелуи не выходили у Васи из головы. Мало того, что они грезились всюду, так еще и расплывчатый некто, с которым Вася себя раньше представляла, превратился во вполне конкретного одуванчика. Он совершенно не соответствовал настоящему Эрику, и Вася это отлично понимала. Одуванчик Василисы много улыбался, а Эрик постоянно был хмурым. Одуванчик нежно смотрел на Васю, и глаза его сияли. Глаза Эрика сияли только, когда он рассказывал про нежить. Маньячно так сияли, страстно и недобро. Не хотела бы Вася оказаться той нежитью. Еще одуванчик говорил Васе разные красивые слова, но прямо как те парни из историй, показанных блюдцем. Правда, всего раз говорил во сне, зато как прочувствовано, как... Вася млела и даже проснулась среди ночи, а потом час сидела на подоконнике, пытаясь разглядеть сквозь мутное стекло луну. А после вообще разревелась, да так, что ее пришли успокаивать невыспавшиеся соседи-богатыри. Дверь снова выбили. Вот почему ни один из них Васе не представляется, а? Просто бы все получилось и легко. Вася была уверена, что, попроси она того же Алёшу ее поцеловать, тот бы помялся, но согласился. Алёша всегда с ней соглашался, а как может быть иначе? Нет же, грезился одуванчик, да еще несуществующий. Вася злилась, и особенно на Эрика настоящего. Ух, может, снова демона ему вызвать или приворот? У мамы в книге полно этих приворотов, один другого мощнее. «Ох, и полюбил бы ты меня», — думала Вася, вспоминая маму с отцом. «Как шелковый стал бы!» Мысль была сладкая, и больше Васе нравилась. «А что такого? Васю за такое, конечно, из академии исключат. Зато этот кошмар, наконец, закончится». Вася верила, стоит ей с настоящим Эриком поцеловаться, и всей болезни непременно наступит конец. «Он точно плохо целуется», — думала Вася. «А как же? Ведь в остальном Эрик был полной противоположностью ею придуманному одуванчику». И вся эта буря кипела в Васе с ночи, когда одуванчик ей приснился, и все утро, а потом и день, то есть весь сегодняшний практикум. Потеряв аппетит, Вася даже как следует не позавтракала, а Эрик, между прочим, не принес ей домашнего мороженого с голубикой, как она заказывала. Вот ведь гад! Теперь Вася вынуждена была созерцать ненастоящего жениха, то и дело сравнивая его со своими грезами. Практикум был долгий. С утра Вася потихоньку закипала, а днем уже готова была взорваться. Объект ее внимания тем временем сидел на упавшей могильной плите и натуральным образом ничего не замечал. Как вы, конечно, знаете, дипломированные боевые маги чаще всего отправляются работать телохранителями, монотонно, как и всегда, говорил он. С нежитью в наши дни проблем не возникает, все отмечены в реестре и подведены под налоговое обложение. Те же вампиры скоро могут даже получить гражданство наравне с людьми, так что все в нашей империи спокойно. Эрик зевнул, и его тут же перебил Алёша. «Ага, спокойно». Парень закопался в землю уже почти по плечи, но лопатой махал по-прежнему бодро. «У нас, на деревенском кладбище, нечистик жив и бродит до сих пор», — мне маменька писала. «Упырь?» — полюбопытствовал Эрик, раскачиваясь на камне вправо-влево. «Ага. И что, кого-нибудь задрал?» «Не, он мирный, хотя девчонок пугать по ночам любит, если в окна подглядывает или на гадание за бока хватает». Эрик хмыкнул. Вася мысленно выругалась. «Зачем у него губы такие... такие... Да черт возьми, от этой болезни есть лекарства? Что же ваша деревня в магистрат не обратилась? Или хотя бы в земство?» «Так обращались», — отозвался Алёша. «Этот гаденыш сам жалобу на нас подал. Говорит, топаем, мешаем ему спать, а то недавно некромант с церковником поспорили. Один, уф, поднимает, другой упокоивает». «Говорит нечистик, что его душевное равновесие пошатнулось». Алёша хохотнул. А мы думали, душевное равновесие церковника пошатнулось, когда он пришел его упокоивать снова. А из могилы рука торчит, полуразложившаяся, и неприличный знак показывает. Церковник тогда пари проиграл, а нечистик с тех пор и того, неупокоенный. «Захватывающая история», — скучным тоном отозвался Эрик, когда Алёша замолчал. «Итак, в империи у нас спокойно, а войн с нами давно больше никто вести не хочет. Ну еще бы они хотели, у нас же свои шпионы везде, даже там!» Эрик неопределенно ткнул пальцем в небо. «А зачем мы тогда учимся?» — бесхитростно поинтересовался после паузы Илюшенька. Эрик снова зевнул. «Ну, а вдруг кто-то нападет? К тому же на телохранителей магов по-прежнему есть спрос. Между прочим, я заметил, вы связь с факультетом некромантов налаживаете. Это очень правильно. После выпуска они станут вашими врагами, а враг тогда хорош, когда с ним можно договориться. Например, недавно наложили административный штраф на некроманта и телохранителя боевого мага, которые вводили клиентов в заблуждение. Один создавал видимость угрозы, другой ее устранял. Очень удобно, особенно если сможете объяснить ваши действия в суде. Да, эти вот не смогли». Вася закрыла глаза. Одуванчик у нее во сне лихо с громким «эх» исполнял сумасшедший танец почему-то с раздеванием. Зачем раздевание, Вася не поняла, но в блюдце именно так подобное показывали. «Значит, надо, наверное». Реальный Эрик только смахнул со лба челку и продолжил. «Именно поэтому умение трезво, а главное быстро мыслить, важнее, чем ваши магические способности. И на вступительных испытаниях оценивалось именно оно». «Так мы что, слабаки, что ли?» — буркнул Алёша, добавляя горсть земли к уже и так высокой горке рядом с могилой. «Не всегда», — уклончиво ответил Эрик. «Но на этой и следующей практике оценивается именно ваше умение быстро и без потерь выйти из сложной ситуации». «Лучше уж вообще в ней не оказываться», — пробормотал обычно молчаливый Миша. «Тогда что вы тут делаете?» — ухмыльнулся Эрик и неожиданно позвал. «Вася, вы не устали?» «Убью, зарежу, съем», — вспоминала Вася детскую считалочку, глядя на Эрика и его губы. «Убью, зарежу». «Нет». «Вы уверены?» Эрик нахмурился и хлопнул в ладоши. «Все, хватит, у всех перерыв. После покажу, как маскироваться. Дерек?» Из-за ближайшей могилы поднялось нечто похожее на зомби. «Да!» — простонало оно. Эрик оглядел кладбище. «Где ваша могила?» «А мне не надо!» — улыбнулся Дерек и тоже зевнул. «Я собираюсь жить долго и счастливо!» Эрик осмотрел его с ног до головы. «Бог с вами!» — и, отвернувшись, тихо добавил. «Все равно упырей за своего сойдете!» Дерек ослепительно улыбнулся и прицельно потащился к могиле Васи. «Обеденный перерыв», — объявил Эрик. «Полчаса». Он встал, накинул пальто, тщательно застегнулся, отряхнул землю с сапог. «Ждите меня, никаких игр с лопатами, никаких!» Он сделал неопределенный жест рукой. «И если какой упырь вдруг объявится, что вряд ли в полдень, но все же, лопатами в него не кидать, не бить, вести себя вежливо, вы все-таки представляете нашу академию». «Уговорите его остаться на этот практикум, желательно бесплатно». «А что, он еще и плату потребовать может?» — изумился Алёша. «Он же тупой! Так, оболочка бездушная». Эрик расхохотался. «Знали бы вы, молодой человек, сколько эта оболочка бездушная требует на черном рынке за свои органы. В общем, ведите себя тихо и спокойно. Да, и приятного аппетита всем». С тем он и оставил своих студентов на кладбище. «Да, совсем одних». Светило солнце, не по-осеннему припекало, ритмично, если с утра их слушаешь, то даже мелодично, каркали вороны. Студенты-первокурсники потихоньку выбирались из могил. «Вась, а ты с собой обед взяла?» — улыбнулся Дерек. Нежно-нежно так улыбнулся, прямо как воображаемый одуванчик. «Сейчас тебя съем!» — рявкнула на него Вася. «Вась, ну ты чего?» «Я на диете». «Да зачем тебе?» — удивился Дерек, вздохнул. «Ладно. Ребят, у кого жратва есть? А то кушать очень хочется, а подруга меня только что послала». Богатыри усталые и грязные, уныло посмотрели на него, никто захватить с собой еду не додумался, парни все равно ели только в школе и никогда ничего даже в комнату не таскали. «Зачем? Есть же столовая, а там написано, что ничего выносить из ее стен нельзя. Так откуда же взяться сейчас обеду?» «Так я и думал», — вздохнул Дерек. Потянулся, вытащил из-за пазухи какую-то тряпку, встряхнул, оказалась скатерть. Дерек тут же на ближайшей могиле ее и постелил под удивленные взгляды богатырей. «Хорошо, что я умный и предусмотрительный», — потом зачем-то добавил. «Слышь, старуха, я ведь еще и ножницы взял». «Хам!» — взвизгнула скатерть, и по волшебству вся вмиг оказалась уставлена такой снедью, что только во дворце ее и можно попробовать. «С ума сойти!» — выдохнул Алёша. Илюшенька просто молча уронил лопату и открыл рот. Только Миша не выглядел удивленным. «Налетайте!» — милостиво разрешил Дерек, садясь во главе импровизированного стола. «Вась, вылезай оттуда, давай, тут вкусного всего! Ай, ты чего кидаешься?» Вслед за землей в Дерека полетела еще и лопата. «Ну ты и гад!» — выдохнула Вася, выбираясь из могилы. «Наконец-то появился повод на ком-то сорваться! Мои обеды ел, ужинами закусывал и про завтраки не забывал, а у самого всегда было это!» «Ну, какие еще обеды?» — удивился Алёша. Василиса метнула на него такой взгляд, что парень вздрогнул, а сидящий рядом Илюшенька поспешил сунуть Васе тарелку борща. Борщ пах просто восхитительно, и обиженная на весь свет Василиса решила сначала поесть, а потом уже устроить расправу. Причем надо всеми. Дереку за недомолвки, а еще за то, что он такой неприлично веселый. Алёше за неуместные вопросы, Илюшеньке за идиотскую улыбку, Мише... Ну, а Мише просто за то, что он есть. «Вась, да ты чего?» — удивился Алёша, которого Вася уже мысленно в землю закопала. «Может, случилось что? Ты скажи, мы поможем». Вася чуть не прокусила ложку от ярости. «У нее эти дни!» — ухмыльнулся Дерек, и стоило Васе к нему повернуться, сунул ей пирожок. «Какие?» — простодушно удивился Илюшенька и посмотрел на Васю с нескрываемым любопытством. «Нормальный же вроде день, солнышко вон сияет, птички поют». «Это вороны!» — чуть не зарычала Вася. «И они уже достали, и вы тоже достали! Меня все достали!» «Это тебе поют, а над ней смеются», — сознанием дела отозвался Дерек. «У женщин бывает такое, ну, время, когда они хотят, чтобы все, особенно мужчины, на недельку сдохли, желательно в муках». Он кинул на Васю насмешливый взгляд. Вася даже тарелку отставила, а, прожевав, выпалила. «А как ты догадался?» — Дерек хохотнул. «Вась, тебя заколдовали?» — встревоженно спросил Илюшенька, который так ничего и не понял. «Сейчас я тебя заколдую», — подумала Вася, но Дерек сунул ей второй пирожок, и рот снова оказался занят. «А помочь ей просто», — скармливая Васе еще и ватрушку, добавил Дерек. «Всего лишь дайте ей много-много печеного и сладкого, и наша Вася будет счастлива. Да, Вась?» «Рррр!» — прорычала Вася, но ватрушка была очень вкусная и... «Да ну к черту этих парней!» «Слушай, Дерек, а раз ты такой ученый, может, скажешь, чем ты...» Алёша вдруг замялся. «Ты, ну, чаровниц привлек. Что им нужно, а?» «Нравится?» — подмигнул Дерек. Алёша покраснел. Следом за ним, то ли за компанию, то ли тоже этим вопросом мучился, покраснел и Илюшенька. Только Миша, как всегда, невозмутимый, доедал борщ. Дерек немного помолчал, наслаждаясь вниманием, потом улыбнулся. «Это просто. Покажите им, что они самые лучшие. Вот и все». Он прожевал кусок пирога и все же добавил. «А еще бросьте к их ногам свои деньги и титул, конечно». Алёша хмыкнул и отвернулся. Илюшенька недоуменно моргнул. «Но они же и так самые лучшие». Тут Вася не выдержала. «А я? Я тоже самая лучшая?» Илюшенька снова моргнул, а Алёша ухмыльнулся. «Ну а то!» «Что, даже лучше чаровниц?» Настроение сегодня у Васи и впрямь было ни к черту. Ну, очень хотелось кого-нибудь убить. «Ну? Что «ну»?» Вася приподнялась, кажется, снова нашлась жертва. «Что?» «Все мужики — козлы и сволочи!» — хохотнул Дерек, и когда Вася повернулась к нему, закрылся чайником. «И, тихо, болезная, у меня кипяток!» Васю бы это не остановило, но тут подал голос Миша. «Кстати, о сволочах. Это там что такое?» Все проследили за его взглядом. Кладбище было маленьким, и с одного конца легко просматривалась противоположная ограда. Там, прямо на чугунных крестах, плавно и медленно раздевался какой-то парень, пока он успел снять только рубашку и, покачивая бедрами, крутил ее над головой. Вася почувствовала, что не может оторваться от его голой груди, прилипла взглядом, прямо как позавчера, зубами к яблоку в карамели. «Да что же это такое? Может, меня прокляли?» — с тоской подумала Вася. «Придется маму спросить». Ничего хорошего в этом не было. Мама снова заведется: «Продавай, доченька, погуляла и хватит, и переезжай ко мне в избушку, будем вместе пиявок мариновать. А скучно все это». «Может, у кого-то тоже тут практика?» — подал голос Алёша, перебив Васины мысли. Парень на ограде тем временем приспустил брюки. «Я тоже хочу такую практику», — простонал Илюшенька. «Это легче, чем лопатой с утра махать». «Да какая практика? Оборотень это!» — ухмыльнулся Дерек и вдруг затянул на своем тарабарском. «Остановись, не делай мне больно!» Оборотень в ритм попадал очень точно. Вася с замиранием сердца следила, как он спускает штаны. «Остановись!» — взвыл тем временем Дерек и рассмеялся. «Все хотел тебя спросить, откуда ты эти песни берешь?» — перебил его Алеша, когда оборотень вдруг ковыркнулся в воздухе и на землю упал уже здоровенным волком с пеной у рта, клыками, что твоя рука, и такими же когтями. «Эй!» — закричала Вася, вскочив красная, как мака, в цвет. «А продолжить?» Дерек хохоча повалился на плиту. «Васька, гляди, и мужик, и сволочь! А ту его!» Вася не слушала. Оборотень бросился к ним. Оскалившаяся меховая гора. Волком он был куда крупнее, чем человеком. Вася видела его как-то замедленно, а свои действия вообще не осознавала. Просто в голову вдруг торкнуло. «Ага!» И Вася тоже бросилась вперед, обделенная любовью девица, которая прямо сейчас ненавидела весь белый свет. «Ставлю на Ваську!» — успел крикнуть Дерек, когда прямо на скатерть свалился второй оборотень. Точнее, прямо на то место, где до этого лежал Дерек. Покачнулся, угодил одной лапой в пустую кастрюлю из-под борща, второй — в салат оливье, а задними лапами расшвырял по всему кладбищу пельмени. «Хи!» — завизжал Илюшенька и скакнул на колени Алёши. Тот только пробормотал «Опять!», когда ему точно в рот попал пельмень. Оборотень, покачиваясь лапами все еще в кастрюле и чашке, зарычал на Дерека. «Опять?» — повторил тот. Оборотень прыгнул вместе с кастрюлей, чашкой и оставшимися пельменями. Сверкнули на солнце клыки, золотой ободок на кастрюле, красиво взметнулись пельмени. «Ну почему у меня нет фотоаппарата?» — выпалил Дерек, а оборотни поймал за шкирку Миша. Поймал и принялся трясти, как детскую погремушку. Волк тоже, как погремушка, визжал, а потом все-таки обмяк, а еще немного времени спустя превратился в голову парня. Миша споро и очень профессионально скрутил его и связал своим поясом. И все это молча. «Слезь с меня!» — придушенно пробормотал Алёша. Илюшенька сначала огляделся, но волка больше не было, так что нехотя он оставил Алёшины колени. «Привет!» — широко улыбнулся Дерек оборотню. Тот как раз пришел в себя, дернулся. Дерек отправил ему в рот пельмень и добавил: «Если сметанки к нему надо, то ты только знак подай». Оборотень сдавленно рычал, пока Илюшенька на него случайно не сел. «А где волчик?» «Испарился», — буркнул Алёша, — «как и вчера. Васька, ты там как?» Вася с улыбкой маньяка, держа волка за хвост, выбивала им пыль с ближайших могил. Богатыри только и слышали: «А ну куда превратился? Оборачивайся обратно!» «Пусти, дура!» — визжал волк и снова пытался вылезти из собственной шкуры, пока у него получалось не очень. «Какой ужас!» — прошептала Илюшенька. «Это она и нас так могла?» Второй оборотень под ним придушенно захрипел. «А чего это они все к тебе лезут, а?» — подозрительно посмотрел на Дерека Алёша. «Да кто же знает!» — совершенно искренне изумился Дерек. «Давай у них и спросим!» — он наклонился к хрипящему под Илюшенькой оборотню. «Уважаемый, а вам чего надо-то?» Оборотень попытался щелкнуть на него зубами, но тут Илюшенька заерзал, и волк только прерывисто выдохнул. Мимо Васи с оборотнем по большой дуге прошел Эрик. Он доедал пирог с мясом, время от времени наступал на пельмени, а на скатерть-самобранку покосился совершенно равнодушно. «Ну и что вы снова учудили?» — поинтересовался он. «Тут были волки!» — вскочил Илюшенька. Оборотень под ним только-только вздохнул свободно, как богатырь на него снова бухнулся. «Они хотели нас съесть!» «Подавились?» — спросил Эрик и наклонился к оборотню под Илюшенькой. «Уважаемый, вы что-то хотели?» «Хрррр!» — придушенно отозвался оборотень. «Помогите!» — донеслось со стороны Васи и второго волка. Эрик выпрямился. «По протоколу их нужно сдать или страже, или императорским гвардейцам». Он посмотрел на вскочившего было Мишу. «Но это можно и вечером сделать, правильно? Уважаемый, вы не против поработать учебным материалом? К сожалению, совершенно бесплатно, но если что, могила с нас». «Хрррр!» — тоскливо отозвался уважаемый. «Будем считать это согласием», — кивнул Эрик. «Прекрасно. Я уж было хотел заставить вас будить местных упырей, но раз появились добровольцы...» «Ху-ху-ху!» — тихонечко провыл доброволец. «Илюшенька, встаньте!» — смилостивился Эрик. Илюшенька встал, повернулся и очень удивленно уставился на оборотня. Нахмурился, но долго думать ему не дали. Эрик достал из воздуха веревку, бросил Алёше. «Связывайте! Покрепче! И кляп ему вставьте, а то занятию мешать будет!» Все три богатыря сноровисто принялись вязать оборотня, а тот даже не сопротивлялся. Дерек, как обычно, ничего не делал, но скатерть-самобранка тем временем волшебным образом куда-то исчезла. «Вася!» — позвал Эрик. «Тащите вашего оборотня сюда, пожалуйста! Вася, милая, вы меня слышите?» На слове «милая» Вася сделала стойку, выпрямилась, подняв руку вместе с оборотнем. «Сюда, Вася, урок начинается», — добавил Эрик. «Вам помочь?» «Не надо», — прохрипела Вася и направилась к нужной могиле, волоча оборотня за собой. Скоро и его связали, а Эрик вскочил на могильный камень и начал занятие. Снова монотонно, скучно, то и дело поглядывая на оборотней. Те тяжело дышали и лежали, не двигаясь. Вася тоже тяжело дышала. В голове волшебным образом прояснилось. Настолько, что разговор с мамой по поводу предполагаемого проклятия можно было и отложить. «Так вот как это работает», — думала усталая Вася. «Надо просто кого-нибудь побить». Она стояла, опираясь на свою лопату. Ветер развивал выбившиеся из косы волосы, косметика потекла, а глаза довольно сверкали, и грудь высоко вздымалась, пока Вася выравнивала дыхание. И да, Василисе было хорошо, особенно когда она перехватывала взгляды оборотней. В них так и светилось. «Какая женщина!» Нет, правильно все-таки, если мужчина не может вовремя откинуть лапы, надо взять его за хвост и хорошенько выбить им пыль. А потом и тебе хорошо, и ему. По крайней мере, Васе так казалось. Эрик волновался. А кто бы не волновался, собираясь знакомить мать с будущей невесткой. Понарошку невесткой, но это Эрика больше всего и волновало. Он даже вечером спалил блины, и расстроенный Поле остался без ужина. Эрик в ответ на его стоны молчал и думал, что же может пойти не так. Выходило, что все. Вдруг Вася внезапно превратится в такую же идеальную красавицу, которых вот уже несколько лет приглашает на чай мама Эрика. А вдруг мама решит, что можно и потерпеть Васины манеры и внешний вид, свадьба важнее. А вдруг Вася застесняется... А вдруг не сдержится и откроет, что все это лишь фарс? А вдруг это Эрик не сдержится? А вдруг... Потом Эрик долго выбирал костюм. Что-то из парадного гардероба. Он должен был сыграть роль правильного маминого мальчика. «Мне 27 лет», — стонал он про себя, чтобы, насколько возможно, сильнее контрастировать с Васей. Пришлось долго и мучительно с магией, зельями и литрами горячей воды приводить себя в порядок, а еще гладить и привыкать после этого к костюму. К назначенному времени Эрика уже потряхивала, зато Ипполит, увидев соседа, изумленно открыл рот. «Ух ты! Да ты прям жених года!» Эрик бросил взгляд в зеркало, притулившееся между чучелом гидры и хвостом виверны. Из отражения на него посмотрел бледный юноша с тщательно уложенными волосами, упакованный в костюм-футляр, приторно-светлый. Завершали образ кремовые туфли с жемчужными пряжками и алмазная брошь в петлице, и запонки той же формы, что и брошь, цветок с обвившейся вокруг него змеей. «Шикарно!» — восхитился Ипполит. «Ты прямо на бал собрался?» «Хуже», — пробормотал Эрик. «К ночи меня не жди. Завтрак в холодильнике». «Люблю тебя, милый!» — расплылся в улыбке Поле. Эрик отмахнулся и снова бросил критический взгляд в зеркало. «Я точно очень хорошо выгляжу». На месте твоей невесты я бы послал к чертям твою маму и не выпускал бы тебя из комнаты до конца времен», — со смешком отозвался Поля. Потом добавил: «Но я видел твою невесту, так что вряд ли она вообще заметит, в чем ты». «При чем тут она?» — вздохнул Эрик. «Мама заметит. Надоело». Он поправил брошь, манжет и вздохнул. «Пожелай мне удачи». «Совет да любовь!» Поля послал ему воздушный поцелуй и вернулся к зельям. Эрик накинул вычищенное кремовое пальто, прямо как новенькое стало, и пошел за невестой. На втором этаже пришлось накинуть на себя еще полог невидимости. Студентки просто взбесились, даже штабелями пытались под ноги уложиться. Дескать, споткнется, мы подхватим и того. У двери Васи невидимость Эрик убрал и удивленно вздрогнул. Из комнаты слышался характерный звон разбиваемой посуды и завывание. Эрик не стал даже стучать, все равно его бы никто не услышал. Но дверь открыл аккуратно, мало ли, а костюм с пальто жалко. Кто его знает, что эти первокурсники там бьют? Била Вася сервизы. Где только взяла? С остервенением и маниакальной улыбкой била. Весь пол уже был усыпан осколками, а Вася стояла в гробу, доставала посуду из воздуха, ее череп подвеской ярко сиял, и била, била. На столе с ногами сидел Дерек и заунывно тянул: «Ой-ой-ой, ой-ой-ой, Васютка, давай еще! Ой-ой-ой, Васяня!» Эрик хлопнул в ладоши. Осколки с пола немедленно исчезли, так же, как и сервиз у Васи в руках. Дерек затих и откашлялся. «Здрасте, учитель!» «Марш в свою комнату!» — приказал Эрик. Дерек скуксился. «Зачем? Мне и тут очень хорошо. А вы классно выглядите!» «Марш в свою комнату!» — повторил Эрик. «Или пойдете в мою. Ипполит вас давно дожидается». Дерек вздохнул и поплелся на выход, медленно подволакивая ногу. Эрик молча пропустил его, потом проследил, чтобы Дерек никуда не свернул, и закрыл за собой дверь. А потом громко объявил: «Я сейчас же вызову императорских гвардейцев. Даже не думайте никуда улизнуть!» Из-за двери Дерека раздался тоскливый вздох. «Изверг вы, учитель!» Эрик повернулся к Васе. «Вы уже собрались?» «Куда?» — удивилась Вася. «А, сейчас, момент!» Эрик вышел в коридор и терпеливо подождал момент. Минут 10 получилось. Потом Вася все-таки появилась, и Эрик еле сдержал улыбку. Контраст точно вышел отличный. Одета Вася была в черный сарафан в пол, который оживлял разве что кулон-череп. Из длинной косы торчали целые пряди, а руки Вася только что испачкала лечебным зельем от ранок. Порезалась, пока сервизы била. Зато она обновила макияж. Лицо набелила так, что покойник позавидует. Глаза выделила, особенно мешки под ними. А уж эта сумасшедшая улыбочка, закоренелого убийцы и нездоровый блеск в глазах, Васе не хватало только окровавленного топора для полноты образа. «Вася, вы прекрасно выглядите», — совершенно искренне похвалил Эрик. Вася осклабилась, и стало очевидно: топор не нужен, образ уже полон. По кровожадности улыбки Вася дала бы фору даже небезызвестному потрошителю. «Вы тоже!» — прошипела она тоном. «Убью тебя и всю твою семью!» «Да!» — возликовал Эрик и галантно предложил Васе руку. Вася грубо ее не приняла и гордо прошла вперед. «То, что нужно!» — думал Эрик. «Где ж ты раньше была, сокровище мое?» Сокровище тем временем чуть не испугало до припадка нанятого кучера, между прочим, из императорских конюшен, и карета с золотым гербом, и лакеи, и даже ковровая дорожка — все было как нужно. У Эрика имелись всего сутки, но он подготовился. О, как он подготовился! «Возить бы вы свои учебные пособия в закрытых гробах», — сказал кучер, когда Вася села в карету. «И где вы ее только откопали?» «На болотах», — прошипела из кареты Вася и добавила. «Хотите туда? Могу проводить». Кучер перекрестился. «Что вы, это моя невеста», — улыбнулся Эрик. «Я ее очень люблю». «Милая», — спросил он, забираясь в карету, — «тебе удобно?» Вася в ответ сверкнула на него глазами и так вцепилась ногтями в сиденье, что порвала обивку. Эрик только усмехнулся. «Никаких денег не пожалеет, чтобы только избавиться от самой идеи женитьбы. Свободы! Свободы преподавателям! Ах!» Ехали молча. У Васи светился череп и немного глаза. Эрик откровенно ею любовался. Чудо, просто чудо! Какая эффектная девушка! Лакеи, а за ними и дворецкий, увидев Васю, тоже перекрестились. «Милорд, ваше пальто?» — зачем-то напомнил дворецкий, хотя Эрик пальто и перчатки ему только что отдал. «Леди!» Вася с невозмутимым видом подала ему сковородку. Глядя на эту сцену, ошарашенного впервые на его памяти дворецкого, злую Васю, слуг, теперь больше, чем когда-либо похожих друг на друга, все с открытыми ртами, Эрик с трудом сдерживал смех. Уже ради этого стоило привести сюда Васю. Нет, все-таки какая умница. А Эрик ведь думал, что девица на факультете боевых магов не к добру. Но как он ошибался? Где же она раньше-то была? Мама бы, увидев ее, быстрее успокоилась. Впрочем, знакомство с родителями еще только предстояло. «Счастье мое сюда!» — любезно улыбнулся Эрик и подхватил целеустремленно собравшуюся налево невесту. «Там кухня!» «То, что надо!» — прошипела Вася, благо так, чтобы слышал только Эрик. «Где мое домашнее мороженое с голубикой, а?» «Все будет, Вася, подождите!» — так же тихо ответил ей Эрик. «Потерпите немного моих родителей, и вечером я обещаю вам мороженое!» «С голубикой?» — дотошно уточнила Вася. «Хоть с вишней?» «Нет, с голубикой!» «Хорошо!» — Эрик снова улыбнулся и подтолкнул Васю в гостиную, где уже ждали родители. «Мама, папа, познакомьтесь, это моя!» Дальнейшее заглушил звон. Хлопочущая у стола мама, она всегда лично наливала чай, впрочем, как и другие леди, уронила чайник. Тот не разбился, потому что был серебряным, но кремовый ковер под столом залил полностью. «Дорогая!» — когда звон стих, поднял взгляд от газеты отец. «Все в порядке?» «О, Господи!» — и уставился на Васю. «Здрасте!» — отозвалась Вася, и ее череп ярко сверкнул. Вася прикрыла его рукой, подумала и добавила. «Папа!» «Что это?» — в повисшей тишине прохрипел отец, вжимаясь в спинку стула. Газета спланировала на мокрый ковер и прилипла к нему. «Эрик!» — тихонько позвала леди Ирина, пытаясь вернуть на лицо вежливую улыбку. Получалось не очень. Губы у леди кривились, словно после одного из полиных ядов. «Это моя невеста!» — преувеличенно весело воскликнул Эрик. «Вася фон Безроднов!» «Безроднов!» — тоном все кончено, — повторила леди Ирина. «Господи!» «Мы любим друг друга!» — отозвался Эрик. «Очень! Да, Вася?» «Ага!» — зверским голосом, охрипло внезапно, ответила Вася. «Очень!» Слуги тем временем споро заменили ковер, принесли графу новую газету и накрыли на стол. Последние водрузили здоровенную супницу. Мама явно подготовилась к встрече невесты. «Добро пожаловать!» — пробормотал граф, вставая, приглашающе отодвигая Васе кресло, подальше от того, где собирался сидеть сам. Эрик легонько подтолкнул Васю к столу. Та, не спуская с графа внимательного взгляда, села. Просканировала стол и, не обращая внимания на слуг, те ждали приказа, пожелания, что будущая графиня кушать изволит, потянулась к супнице. «Дорогая, я сам!» — перехватил ее руку Эрик. Вася вырвалась. «Нет, я сама!» К супу она еще и принюхалась. Скривилась, но макнула ложку, почему-то десертную. Поболтала и с задумчивым видом облизала. Потом нахмурилась, подняла чашку ко рту и начала пить прямо так. И даже не поперхнулась под взглядом семейства фон Цветков и слуг. «Матушка, вам нехорошо?» — нарушил тишину Эрик. Леди Ирина выглядела так, словно была близка к обмороку, но ответила. «О, нет, я счастлива, что ты, наконец, нашел себе невесту!» Невеста смачно закусила чесночным хлебцем. Эрик умиленно наблюдал. Дальше последовала еще одна перемена блюд, а Эрик подсел поближе к невесте. Родители, наоборот, подальше. «Вася, значит?» Недоуменно рассматривающая парад столовых приборов у своей тарелки, Вася ничего не ответила. Лакей торопливо положил ей устриц. «Зря он это сделал», — подумал Эрик, а вслух сказал. «Да, матушка». Вася с не меньшим недоумением уставилась на устриц. «Безроднов?» — продолжила леди. «Да, матушка». Вася почесала лоб и схватилась за ближайшую устрицу обеими руками, поднесла ко рту и очень смачно выпила. В гостиной после этого снова наступила тишина, но очень напряженная. Вася опустила устрицу, столкнулась взглядами абсолютно со всеми фон Цветков и улыбнулась. Леди Ирина вздрогнула, а граф чуть не уронил бокал, куда лакей наливал ему вино. «Умница», — подумал Эрик, лаская Васю взглядом. Та зачем-то схватила нож и тоже, глядя на Эрика, пригвоздила еще одну устрицу. «Да между нами прям-таки искрит», — подумал Эрик. «Прекрасно!» Потом, правда, ему в голову пришло. «Что это с ней?» «Но невесте же принято волноваться в такие моменты. Пусть это все и понарошку». «А кто у вас родители, Вася?» — спросил граф, решив выручить супругу. Вася посмотрела на него. «Мама — ведьма, папа — некромант». Граф помедлил, ожидая продолжения, но Вася гоняла по тарелке устрицы, и ему пришлось снова спросить. «А титул? Вы назвались фон?» «Это не я назвалась, это меня так назвали», — отрезала Вася и подбросила вверх устрицу. Высоко подбросила. Устрица застряла где-то среди висюлек люстры. Все сначала посмотрели туда, потом снова на Васю. «А живут они?» — продолжил граф. «На болоте!» — Вася отодвинула тарелку. «На Корчаковском!» «Там же очень опасно!» — вставила леди. «Там нежить!» «О да!» — мечтательно улыбнулась Вася. «Выйдешь, бывало, на завалинку, а там гидра поет, и ты ей подпеваешь. Красота!» «Действительно!» — пробормотала мама, взглядом пригвоздив Эрика к креслу. «А как вы познакомились с моим... с нашим сыном?» «Вася моя студентка», — улыбнулся Эрик. Мама уронила вилку с ножом, и те неприятно звякнули. «Что? Вася, вы тоже некромант?» «Я боевой маг», — с видом оскорбленной добродетели поправила Вася и добавила. «Я только в этом году поступила». И мать, и отец повернулись к Эрику. «То есть вам, Вася, 17?» 16. Мама улыбнулась. «Эрик, тебе не кажется, что твоя... невеста? Еще слишком юна для брака». За Эрика ответила Вася. «А мой папа считает, что мне уже детей давно пора иметь». Мама побледнела. «Эрик», — слабым голосом начала она, — «вы же еще не...» «Мама!» — оскорбленно отозвался Эрик. Леди Ирина выдохнула, граф подлил ей вина и улыбнулся Васе. «И что, вы очень любите нашего сына?» «Жить без него не могу», — зловещим тоном отозвалась Вася и чуть не насадила на нож руку лакея. «Вот так вот люблю!» «Эрик», — прошептала леди Ирина. «Мы очень друг друга любим», — улыбнулся Эрик, вспоминая все чаепития в этом, прошлом и позапрошлом годах. «Ну, очень!» Мама вздохнула, но больше ничего не спрашивала. Отец тоже. Он только попытался завести с Эриком разговор о политике, не слишком уместный, когда за столом дамы. Эрик вяло его поддержал, Вася внимательно слушала, но молчала. И слава богу. После ужина леди Ирина спросила весьма неловко. «Дорогая, где вы любите спать?» Она имела в виду, должны ли выходить окна на юг, север, запад или восток. «В гробу», — отозвалась Вася, и лицо леди Ирины вытянулась. А Эрик сдал невесту с рук на руки лакею, чтобы тот проводил ее в гостевую комнату и поспешил на кухню исполнять обещание. Пришлось, правда, объяснять слугам, а особенно повару, почему Эрик готовит сам, но это такие мелочи, честное слово. На кухне его и нашла леди Ирина. Эрик как раз занимался сиропом из голубики. «Дорогой, ты уверен, что это Вася, твоя любовь?» Эрик, сделанной улыбкой, повернулся к матери. Слуг на кухне уже не было, но они наверняка подслушивали за дверью. «О да, матушка! Тебе не кажется, что это слишком внезапно?» Эрик улыбнулся шире. «О нет! И, кстати, наша свадьба завтра!» «Эрик!» — выдохнула леди. «Ну, матушка, вы же так желали этого брака! Как я могу заставлять вас ждать?» «Этот брак?» — выдохнула леди. «Эрик, «Дорогой, давай ты еще подумаешь, хотя бы ночь, я найду тебе невесту лучше, красивую, умную, воспитанную». «Да-да», — подумал Эрик, — «не сомневаюсь». «Нет, матушка, кроме Васи мне никто не нужен». Леди Ирина с трудом скрывала слезы, когда покидала кухню, а Эрик нес невесте мороженое и знал, что ночь будет думать как раз матушка, а завтра... О, завтра она станет умолять Эрика не жениться вообще. Надо ли говорить, что наверх во флигель Эрик чуть не летел? У себя в комнате он с удивлением обнаружил гроб. На крышке сидела флегматичная Вася и с видом весьма философским расчесывала пятерней волосы. Те словно сплошь состояли из колтунов, но Васю это не смущало. К мороженому она потянулась не глядя, а потом даже не поблагодарила. После, правда, спросила: «А нам вместе спать обязательно?» Эрик выложил на письменный стол свои конспекты к лекциям и вторую главу тезисов. «Не беспокойтесь, Вася, я спать не буду, поэтому вместе не получится. Спокойной ночи». Вася хмуро посмотрела на него, вздохнула. Эрику показалось, что она хотела что-то сказать, но Вася только снова тяжело вздохнула, забралась в гроб и захлопнула крышку. Она долго потом ворочалась. Эрик слышал, пока описывал очередной эксперимент к тезисам. А где-то к полуночи крышка откинулась, и Вася восстала. «Что случилось?» — спросил у нее Эрик. «Свет мешает». Вася глянула на него виновато. «Не могу уснуть. Гроб другой, твердый. Странно как-то». «Принести что-нибудь?» — снова вернувшись к тезисам, из вежливости спросил Эрик. Вася помолчала. «А можно вас попросить, учитель?» Эрик удивленно обернулся. Такой у нее был робкий голос. «Конечно, в чем дело? Я вам помогла?» Эрик улыбнулся и мысленно надавал себе пощечин. Притащил девчонку в чужой дом, заставил играть не просто какую-нибудь роль, а невесты, потом сунул ей в награду мороженое и сказал спать. Фу, даже мысленно это звучит грубо. Он отложил перо, подошел и сел рядом с гробом на стол. «Очень. Вася, вы умница. Я у вас в неоплатном долгу». Вася посмотрела на него из-под лобья. «Тогда поцелуйте меня». Эрик замер. «Зачем?» — идиотский вопрос, но он слишком опешил. «Не знаю», — пожала плечами Вася. «Просто поцелуйте и все. Пожалуйста». Сейчас в мятом платье, встрепанная, робкая, она напоминала мокрого котенка. Эрик подумал, что нужно сразу поставить точку, нужно объяснить ей, что все это не по-настоящему, чтобы иллюзии воздушных замков не строила. Но вместо этого подошел ближе, наклонился и чмокнул Васю в лоб. «В губы!» — выдохнула Вася. «Совершенно не страстно, жалко даже». Эрик посмотрел на нее, не удержался, погладил по голове и легко коснулся губами ее губ. И тут же отпрянул. «Спите, Вася, пожалуйста, вам нужно выспаться. В вашем возрасте...» Он поморщился и замолчал. Вася провела пальцем по губам и кивнула. «Спокойной ночи, учитель». «Спокойной ночи», — отозвался Эрик и отвернулся. Пару мгновений спустя он услышал стук крышки и, хмурясь в который уже раз, перечитал только что написанную строчку. «Что это было и зачем?» Утром он проснулся на рассвете, обнаружив, что спал на конспектах. Кое-как разогнулся, мысленно выругался, потянулся, посмотрел на гроб. Тот молчал, и крышка была закрыта. Вася, конечно, еще спала. Позже ее не разбудили даже лакеи, носившие воду для ванны. Эрик приводил себя в порядок. Настроение с утра казалось прекрасным. Сегодня не было нужды носить эти драгоценные парадные тряпки, и сегодня мать... «Наконец-то сдастся! Но разве не удачно?» Вася проснулась только к завтраку. То есть к завтраку она вышла. Платье не сменила, волосы не причесала, даже глаза не открыла. Да и шла, судя по всему, на запах свежей выпечки, чуть-чуть снова не завернув на кухню. Потом, не пожелав доброго утра, возила по тарелке кашу и клевала носом. Эрик все ждал, когда она в эту кашу носом же упадет. Но вроде пока обходилась. «Прошу прощения, моя невеста с трудом встает по утрам». И мать, и отец промолчали, зато переглядывались они очень красноречиво. «Дорогая», — повысил голос Эрик, — Через 3 часа у нас свадьба!» Вася в ответ только зевнула, зато встрепенулась мама. «Милый, мы хотели поговорить. К сожалению, ни я, ни...» «Милый!» — метнула она строгий взгляд на отца. Тот встрепенулся. «Эрик, ты должен понять, мы не можем дать своего согласия», — начал был он, но не закончил. В столовую влетел сначала лакей, потом дворецкий, бледный до синевы. «Бог мой!» — вскочила леди Ирина. «Что?» Следом в гостиную ворвался князь фон Бессмертнов, окинул взглядом стол, задержался на мясном пироге и кинулся прямиком к Васе. «Васяня! Доча! Здравствуй!» Вася, с утра медленная, только и успела что грязно выругаться. Кощеев схватил ее за плечи, выдернул из-за стола и затряс, как тряпичную куклу. «Мама мне все рассказала. Вася, я был неправ, я теперь понимаю. Вася, вернись, я все прощу!» Эрик встал. «Ваше высочество, вы снова обыз...» Но его перебила недовольная Васина. «Пап, пап, пусти меня!» Довольный Кощеев разжал руки. Вася упала в кресло, зевнула и флегматично потянулась к голубике. «Папа?» — подумал Эрик. «Папа?» — повторила леди Ирина. Эрик сел, посмотрел на Васю. «Нет-нет-нет, это какая-то ошибка! Точно ошибка! Совершенно абсолютно ошиб...» «Вась!» — ткнув девушку сухоньким кулачком, громко прошептал Кощеев. «Кто эти люди?» Леди Ирина тоже села. Она переводила взгляд с Эрика на Кощеева. «Сейчас Вася скажет, что я только ее учитель, и все, все пропало!» — с ужасом подумал Эрик. Вася подняла голову, моргнула. «Это мой жених, пап!» «Жених?» — взвизгнул князь и посмотрел на Васю. «Жених?» — перевел взгляд на остолбеневшего Эрика. «О, да! Да-да-да! Да!» «Простите!» — в наступившей после последнего возгласа паузе сказала леди Ирина. «Вы отец невесты моего сына?» «Да!» — расплылся в улыбке Кощеев. «И вы...» — Кощеев просто неприлично довольный поклонился. «Прекрасная леди, позвольте представиться, князь Кощеев фон Бессмертнов, а это моя дочь Василиса, наследница». «О, да, да-да-да, да!» — читалось в глазах матушки. «О, ну это же совершенно другое дело. Дорогой, свадьба через 3 часа?» Сияя, леди повернулась к Эрику. Тот машинально кивнул. «Так скоро?» — изумился Кощеев. «Что, молодые, не терпится? Вася, он умеет готовить?» «О да», — флегматично отозвалась Вася. «А колдовать?» «Он мой учитель-некромант». «А, точно», — Кощеев осклабился. «Великолепно! Берем! Так, сейчас же ставлю портал на болото и к твоей матери, и тебя там свадебное платье дожидается, и, ну и все остальное!» «А мы сейчас же отправляем все пригласительные», — откликнулась леди Ирина. «На такой случай у нас уже все готово». Граф фон Цветков спокойно заканчивал завтрак и читал газету. Вася уплетала 2-ю чашку голубики, а Эрик сидел, словно приклеившись к стулу, и в голове билась только одна мысль. «Вот это я влип!»